Глава 63. Было ли у вас когда-нибудь ощущение, что события происходят быстрее, чем вы успеваете реагировать? Запротестовать, возмутиться, сказать «не надо, остановись, не рискуй». Еще секунду назад ты разбиралась в хитросплетениях случившегося, подслушивала разговор членов совета и Влада, но не успела расшифровать все намеки, как почувствовала тесные объятия оборотня. Как он успел оказаться здесь? Когда? События протекают в ускоренной промотке, пока мозг лихорадочно отсеивает зерна от плевел. Только что Влад обнимал меня, и вот уже он стоит рядом с Дмитрием, опрокидывая в себя половину яда из бутылки. Бескомпромиссно, быстро, не успеваешь даже и пикнуть, а следом оставшаяся часть настойки находит приют в теле Дмитрия. Половина минуты проходит под нагнетающую барабанную дробь пульса в ушах, словно отсчитывающих секунды до взрыва. Но тебе не остается ничего, кроме ожидания и мольбы о том, чтобы пронесло. Проходит пару десятков минут, и Влад валится, как подкошенный. Не успеваешь нащупать пульс и понять, жив ли он, как рядом навзничь падает второй. Ощутили? Вот этот глухой звук все еще стоит в ушах, пока я стучу в огромные двери и прошу о помощи. Внутри все резонирует от страха. Вдруг не получится. Не выйдет затея, и этой дозы хватит для двоих. Я надеялась, что все поняла правильно и не обманываю себя. Верю, что Влад не мог просто так разделить с новоиспеченным братом смерть. Глупость. А взгляд, брошенный мне напоследок, был как легкое касание. Подожди, сейчас приду. Старейшина просил верить ему, и я понимала весь его расчет ровно до того момента, пока не оказалась в окружении двух еле дышащих тел. Может, я зря поверила Леонидычу? Удобный способ избавиться и от неугодного лидера нового клана, и от своего упрямого главы. Я продолжала барабанить в дверь, пока не открыли. В щелку просунулась голова одного из членов совета. Глазки щелочки быстро оценили обстановку, и мужчина исчез. Вместо него дверь уже шире открыл Леонидыч и зычным голосом спросил. «Расправа за предательство совершена? Сосуд пуст?» Очень пафосно, пуская пыль в глаза авторитетом. «Пуст!» Я подняла пустую бутылку с пола и сунула в руки старейшине, делая страшные глаза и показывая на двух оборотней на полу. Леонидыч величественно кивнул и, воспользовавшись тем, что никто не видит выражения его лица, прикрыл оба глаза на секунду и открыл вновь, будто успокаивал. «Все нормально, так и должно быть». Облегчение волной тепла прокатилось по телу, оживляя замерзшие от испуга сердце и душу. «Выносите!» – старейшина махнул рукой в сторону лежащих оборотней. Четыре ниши в стенах зала открылись, и оттуда, будто ожившие призраки, вышли оборотни. А я огляделась по сторонам, отмечая такие же ниши на равном расстоянии по всему периметру зала. Так вот почему Влад все выпил, будто на показ, а не просто вылил по-тихому. Здесь везде глаза и уши. «Леонидыч, даже не посмотрим?» – встрял один из советников, перекрывая дорогу оборотням, что по парам тащили на себе Влада и Дмитрия. «А что смотреть? Бутылка выпита, иначе бы смотрящие доложили». «Но они разделили ее между собой?» Советник, похоже, хотел для них совсем другого исхода. «Это не запрещается. Влад – родственник. Он имел право взять на себя часть вины». Невозмутимо ответил Леонидыч, даже не глядя на собеседника. «Но лидер иных, скорее всего, очнется!» В этой фразе было столько негодования, будто хотели пощадить серийного убийцу. «Несите! Я провожу!» Считая разговор оконченным, Леонидыч выплыл из кабинета, а следом за ним четверо оборотней, приседающих под тяжестью своих нож. Я замыкала эту процессию, спиной чувствуя уничтожающие взгляды членов совета. Их недовольное ворчание долетало до ушей, но рикошетило в сторону от спасительной мысли. Мы выбрались оттуда. Теперь осталось очнуться. Уж не знаю, что там задумали Влад и Леонидыч, но, судя по всему, совет им одурачить удалось. И сам совет это знал. Оттого возмущенные перешептывания подгоняли меня практически пинками. Хотела спросить, куда направляемся, но не стала из-за четверки незнакомых оборотней. Само прояснится. Пока что у меня была пунктирная линия догадок, которую легко было стереть ластиком отрезвляющей правды. Когда я наблюдала за Дмитрием во время разговора Влада с Советом, в один момент была уверена, что он сорвется, снесет толстенные двери одной волной ненависти и съест всех, как серый волк, красную шапочку с пирожками и фартуком. Но поворотным моментом стали слова Влада, когда тот почти прямым текстом послал Совет с такими законами. Я увидела в глазах Дмитрия неверие. Оборотень был шокирован и озадачен, совсем не ожидал услышать слова защиты, да еще от кого? От главы Бурых. В речи Влада не было ни капли оправдания поступкам предков, скорее чистое отторжение и неприятие. И то, как он безусловно откинул распри и признал врага братом, заставило искренне восхититься мужчиной. Не зря он занимает пост главы, ведь способен в нужный момент отбросить лишнее и понять суть. Недаром его уважают. Когда Влад, обнимая, хлопнул Дмитрия по спине, я видела лицо гибрида. Из него словно на секунду вылетел дух, а потом вновь залетел обратно, перевернув все внутри. А вот лицо Влада выражало собранность и принятие. Нет, о радости приобретения брата не было и речи. Ни один из них не светился от восторга. Но это было в 100 раз круче и глубже любого восторженного соединения. Восторг мимолетен и живет до первого конфликта, угасает, как огонек свечи, от малейшего ветерка. В этот миг я поняла, что за таким мужчиной, как Влад, будешь как за каменной стеной. Редкий экземпляр, вымерший вид, что сделает для своих родных даже невозможное. Правда находится внутри него, и он живет только по своим внутренним весам. Я не знаю, как начинается любовь, наверное, у всех по-разному. Но сейчас, смотря на Влада, лежащего на диване в приемной МСО, я поняла, что не хочу убегать. Хочу остаться рядом, помочь с клановыми делами и сделать все, чтобы погасить ненависть Дмитрия. Сплотить иных с другими кланами, а главное – попытать счастье с Владом. Теперь ощущение придушенной свободы улетучилось и стала ясна причина моих былых чувств к Владу. Я как пружина, что не терпит давления и всегда пытается восстановить форму, если ее сжимают. «Мне нужно отойти. Пригляди за ними». Леонидыч удостоверился, что мы остались в приемной одни, и показал жестами, чтобы я не расслаблялась и была внимательна. В серьезных глазах старика читалось «Все только начинается». Обстановка в стенах МСО сгущалась, как сумерки. Вокруг все словно готовились к чему-то важному – о чем я не имею ни малейшего понятия. Влад и Дмитрий лежали на диванах, и я периодически отходила от медведя, чтобы проверить состояние гибрида. Оба мужчины дышали размеренно и глубоко, будто спали. Когда за дверью послышалась возня, остро почувствовала, что в этой огромной приемной я одна. Этот шорох за дверью пугал. Мне не нравился совет и звериные законы. Я уверена, что с человечкой не станут церемониться, раз даже Влада, не моргнув глазом, отправили поквитаться с братом. Тух! Свет погас, погружая помещение во тьму. Я сидела рядом с Владом, прислушиваясь к его дыханию, и вздрогнула, когда тьма навалилась на зал. Здесь не было ни одного окна, чтобы пропустить дневной свет, и я почувствовала себя слепым котенком. Скрипнула дверь, и у меня возникло острое желание спрятаться за диван. «Ничего хорошего не жди», — будто говорили тихие, крадущиеся шаги. «С хорошими намерениями так не передвигаются». Влад задышал по-другому, резко втянул воздух, потом взял паузу, после чего поверхностное дыхание стало еле слышно. «С ним все в порядке? Эй!» Я наклонилась к оборотню, тревожно поглядывая в сторону двери, но не видя ни малейшего очертания. «Бесполезно. Темно, хоть глаз выколи». «Ах!» — Влад одной рукой схватил меня и опрокинул на себя, после чего одним движением перевернулся, и я оказалась прижата к спинке дивана. Рука заныла, и я еле сдержала стон. Судя по тяжелому дыханию, мужчине тяжело давалось даже малейшее движение. Он навис надо мной на локтях, уперся лбом в подголовник, дыша в шею. Тело мужчины напряглось, стало твердым, будто выдолблено из камня. Влад дышал так, будто держится из последних сил, чудом сорвав с себя оковы целебного сна. Но зачем? Ответ просвистел у нас над головой. Тонкий металл рассек воздух в том месте, где недавно была я. Медведь. Отчетливо поняла я, вспоминая, что говорил Влад про их слух и зрение. Другой зверь бы видел, что я уже не сижу. Боже, я начала разбираться в оборотнях, но лучше меня разбирался глава клана Бурых, что сейчас предупреждающе зарычал, гортанно так, пугающе. Это заставило гостя поторопиться и показать, что настроен он куда решительнее, чем можно подумать. Щелк. Звук взведенного курка пробегает изморозью по венам. Влад дергается в сторону агрессора из последних сил. Слышно звук падающего тела и выстрел. Включается свет. Влад окидывает мутным взглядом помещение и вошедших. Останавливается на мне и падает с дивана на бок, полностью обмякая на полу. «Влад!» — кинулась к нему, краем глаза замечая, как скручивают нападавшего. «Где пуля? Куда попала? В живот? В спину?» Лихорадочно ощупываю и пытаюсь осмотреть, не идет ли кровь, пока меня не дергают за плечо. Даже не оборачиваюсь, не обращаю внимания и снова, как заведенная, пытаюсь понять, куда ранили Влада. Одна загипсованная рука жутко мешает в столь важном деле. «Злата?» — и вопрос, и утверждение одновременно. Рыжий мужчина стоит надо мной и показывает на потолок. Пуля прошла мимо. Он не ранен, ручаюсь, иначе бы кровью несло за версту. Из меня будто разом все силы вынули, и я опустилась на пол рядом с мужчиной. «Не ранен, слава богу!» Уже каким-то привычным жестом положила голову Влада себе на колени и огляделась, чтобы оценить масштаб суматохи. «Всех повязали?» – прокричал рыжий оборотень, что назвал меня по имени. «Двоих поймали здесь, еще троих страхующих на лестницах», — бодро ответил другой оборотень, вытянувшись по стойке смирно. Ему не хватало только честь отдать. «Что с записью камер? Удалось проникнуть в диспетчерскую до сошек МСО?» «Да, глава. Наши сообщили по рации, что успели первыми. Смотрящих на полпути перехватила стая Суворова. А членов совета? Говорят, ими занимается сам Суворов с приближенными». Порядка 30 оборотней в черном сновало туда-сюда по приемной, будто рой мух. Или у меня уже все плясало перед глазами. «Раз, два, взяли!» Я не успела моргнуть, как Влада быстро переложили на диван. «А Дмитрий?» Пустующая софа напротив испугала. «Его ранили», — пояснил рыжий мужчина. «Леонидыч и Митяй контролируют его состояние. Так как мы еще ничего не знаем о гибридах, придется разбираться, как всегда, методом тыка». В голове от происходящего царила настоящая кутерьма. Чтобы разобраться в произошедшем, мне явно не хватало информации. «Вас позвал Леонидыч?» «Да, нас, клан Лис и стаю волков». «А клан Бурых? Где же главные помощники?» «Все медведи восстанавливаются после схватки с иными и их пшикалками. Впрочем, как и иные. Есть, правда, свежее поступление гибридов у столицы, но они никому не доверяют и ждут своего лидера». А Дмитрий у нас в отключке, как ты знаешь, да еще и продырявлен. Продырявлен? Да, его второй нападающий пырнул ножом. Рана несерьезная, но требует внимания. Скоро очухается, наверное. Блин, с гибридами не могу ручаться, но если хоть наполовину обладает нашей регенерацией, то к завтрашнему дню встанет на ноги. Я вспомнила разговор с членов совета и Влада, когда Леонидыч упомянул что-то о скачущей регенерации гибридов, и забеспокоилась о Дмитрии еще больше. Его организм ослаблен ядом. Что если... «Забыл представиться. Я Вадим, глава клана Лис. И я заберу вас с Владом и Дмитрием к себе, пока Альфа-Волков помогает разобраться с советом». «Разобраться?» – прозвучало пугающе. «Да, МСО нарушили главное правило – не добивать. И хотели сделать это не с кем-нибудь, а с главой Бурых и лидером иных, пока те были беззащитны, как младенцы. Леонидыч вкратце ввел нас в курс дела, но решать судьбу членов МСО будем, когда все лидеры будут в строю. Похоже, это застарелая конструкция и правда требует сноса. Прошлое гибридов. Никому не пожелаешь такой судьбы. С этим надо что-то делать». Как интересно, этот глава упомянул только оборотней, будто угрозы моей жизни и не было. Хотя, скорее всего, в их понимании человечка незначительно, и это задевало сильнее, чем я хотела бы. Мне уже было не все равно. Я хотела попробовать примерить на себя этот мир оборотней, и такое отношение к людям расстраивало. Ну да ладно, не все сразу. Вот МСО уже расформировывают. Глядишь, и с предвзятым отношением к людям начнут бороться. Через час мы добрались до логова Лис, и я с удивлением рассматривала подвальные помещения Норы в черте города прямо под небоскребами столицы. Просто удивительно, как оборотни научились уживаться рядом с людьми в городских джунглях. Дмитрия подлатали, и тот самый Митяй, что недавно накладывал мне гипс, наблюдал за состоянием гибрида с интересом исследователя. Кажется, медвежий доктор готов был остаться с ним на ночь, лишь бы изучить подробней. Глаза лекаря-отшельника горели любопытством. После беглого осмотра Влада Митяй сказал, что тому нужен лишь крепкий сон, чтобы организм сам избавился от отравы. Только после этих слов узел напряжения внутри распустился, и я смогла дышать полной грудью. Он поправится, все будет хорошо. Ну и бормотухой их совет поет. Какой извращенец состав придумал? Я тут пробу взял, чуть не посидел, бурчал Митяй за столом. Убить можно в 100 раз проще. Так нет, поди ж, травки отборные, забористые выбрали. Нас пригласили с Митяем к общему столу, и я испуганно держалась поближе к доктору под десятками любопытных взглядов лис. Врачеватель это дело смекнул, покачал головой и успокоил. «Не боись, кто посмеет пару главы бурых обидеть? Только мои будущие пациенты!» Лисы озадаченно посмотрели на простого, как 5 копеек, громилу медведя, а потом дружно рассмеялись. «Да уж, к юморку лекаря надо привыкать!» «Привет!» – рядом со мной присела энергичная женщина. Поставила тарелку на стол и стала усиленно накладывать огромную порцию, но почему-то в мою тарелку. «Не стесняйся, ешь, а то обидишь хозяев. Меня Валя зовут, а тебя как?» «Злата». Я покосилась на дверь, за которой набирался сил Влад, и женщина закатила глаза. «Да никуда твой спящий красавец не денется, не переживай!» Женщина забавно поиграла бровями, явно находясь в приподнятом настроении. «Ты же Новый год отмечать планировала?» Какой скачок темы. «Планировала». «Так вот тебе праздничный обед. Наслаждайся. Помнишь, какое число хоть? Или тебя мишки так потрепали, что и о дате забыла?» Она говорила это нисколько не обидно. Легко и свободно, будто мы были давними приятельницами. «Какое? Ой-ой-ой, и правда, все дни спутались в один комок приключений так, что я совершенно потерялась в датах. Так, дай-ка вспомню». 31 декабря. Новый год вот-вот настанет. Уже? От удивления я подскочила, уперлась в стол и шлепнулась на скамейку обратно. За длинным столом послышались добродушные смешки. Чуть Новый год не прошляпила, хихикала в кулак Валя. Ничего она еще не пропустила. Сейчас главу напою отварчиком животворящим, вмиг на ноги встанет. А то негоже деву на праздник одну оставлять, пробасил Митяй, уминая пироги. Вот и напои побыстрее. Я-то знаю, на своей шкуре, тьфу, коже, прочувствовала, каково это, быть человеком среди оборотней. Да ладно, Валь, тебе ли жаловаться? Возмутилась одна хитрая на вид лиса. Муженька ты себе что надо отхватила. Он тебя никогда в обиду не давал. А до того, как отхватила? Подбоченившись, спросила Валя, а потом кивнула мне, мол, погляди, как сейчас поют. «Знаешь, я тут тоже хлебнула горькую, пока они мне пару подбирали». «Подбирали? А вы... ты человек? Не лиса?» «А ты не чуешь?» – спросила Валя, а потом хлопнула себя по лбу. «Точно! Вот я дурочка! Прости, вот поживешь среди оборотней, поймешь, что они знают, когда на другом конце норы кто-то...» «Валя!» – оборвал ее Вадим. «Твое простодушие похвально, но ты полегче». «Смотри, как смущаются!» – Валя покосилась на другую сторону стола, пока не остановила взгляд на мужчине в возрасте. Обычном таком, ничем не примечательном, но при взгляде на него у Вали загорелись глаза. «А вот этот лис в зеленом свитере – мой муж. Мне его система подобрала. Знаешь, сколько процентов выдала?» «Сколько?» «Это их система. После 100% данных Дмитрия не верила ей». 68. «Это отличный показатель», – гордо говорила женщина, и я поздравила ее. Не потому, что так думала, а потому, что женщина ждала такой реакции. «Ешь, а то я тебя совсем заболтала», – Валя подвинула тарелку ближе. «Да, ешь», – пробасил Митяй, – «а то вылечу Владку, некогда будет на еду отвлекаться. Набирай жиру». «А-а-а!» – раздалось за столом. «Она покраснела! Человечки такие забавные!» «Валька-то у нас уже давно не краснеет!» Я спрятала лицо в тарелке, делая вид, что у меня проснулся жуткий аппетит, стараясь не раздражаться на такую реакцию. Просто я для них диковинка. Не переживай, не накручивай. Мысль, посетившая в этот миг, заставила меня замереть с вилкой на весу. А как ко мне отнесутся в клане Бурых? Будут так же общаться, как здесь? Хуже или лучше? У лисов был явно развит общинный строй, а берлога была в состоянии ремонта, поэтому я не смогла понять, живут ли они все вместе, как рыжие, или по отдельности, лишь иногда собираясь под одной крышей. И будут ли медведи так же линчевать взглядами, как в тот раз, когда я убежала от их любимого главы и устроила кавардак? Посетило коварное желание сделать ноги, но я пристыдила себя за трусость. Я обещала Владу дать нам шанс, и я сдержу слово. Интересно, как там моя Маринка? Когда подруга стояла за спиной Ромы до стычки Бурых с иными, выглядела хоть и встревоженно, но целой и невредимой, не то что я. Как хотелось бы встретить Новый год еще и с ней. Где она сейчас? С кем? И спросить не у кого. «Митяй!» — осенила меня. «Ась!» — не отрываясь от пирожков, откликнулся медвежий доктор. «А вы...» «Ты!» — поправил он меня. «А ты, случайно, не знаешь, где моя подруга, человеческая девушка, Марина? Она не пострадала при драке с иными?» «Деваха такая чернявая!» Митяй залпом опустошил стакан, с грохотом поставил его на стол и вытер рот рукавом рубахи. «Вот с такими глазами?» «Ну да», — я хмыкнула от красноречивой недомолвки, но не обратила особого внимания. «Пусть повыпендривается перед лисами, а то живет в глухомане, народ не видит, только больных. Так что с ней?» «Не мой пациент», — покачал головой Митяй и замолчал. «А мне было ничтожно мало информации. Митяй, ты ее видел? Когда и как?» «Как? Когда косточки Ромки заново ломал, добинтовал, чтобы ровнехенькие были. Скакала твоя подружка по егойной квартире, как заяц. Верещала как...» Митяй показательно поковырялся пальцем в ухе. «Кошмар! Так что живее всех живых!» «Фух, у меня камень с груди упал». «Не переживай, после моего отвара глава на ноги встанет, и Новый год пойдете вместе праздновать». «Хотелось бы», — подумала, но вслух не сказала. А потом нашла глазами Вадима и спросила. «А где Леонидыч?» Глава лис разом нахмурился. Митяй рядом поник, перестал жевать и даже руки положил на колени. Тяжелая атмосфера повисла над столом, будто я спросила что-то не то. «Он же помогал там с советом», — напомнила я слова Вадима. «Да», — подтвердил тот, взял 10-секундную паузу, а потом грустно пояснил. «Тебе будет сложно понять, но Леонидыч тоже под стражей, как и все члены совета. Ждут вынесения вердикта». «Но он же помогал», — встрепенулась я. «Таковы законы, в ответе все. Наказание несут тоже все». «Так вы сами хотите эти законы поменять? Они привели к тому, что назрела проблема с иными», — замолчала, когда десятки пар глаз прожигали меня взглядами. Я коснулась запретной темы, которую не смели обсуждать даже шепотом наедине. А тут чужачка, ничего не понимающая в их культуре и обычаях. Гнетущая тишина была прервана стуком двери о стену. «Митяй, я и без твоего снадобья встану, чтобы провести Новый год со своей парой!» Влад показался в дверном проеме, разряжая обстановку. Усталый, будто вагоны неделю разгружал, опирающийся на косяк, чтобы не упасть. «Но такой, такой, такой!» Я поймала себя на мысли, что рада его появлению, так что даже в груди потеплело. Подбираю ему эпитеты, расписываю в красках. Подняла глаза и попала в цепкий плен глаз оборотня. «Иди сюда, Злата», — тихо попросил он. И от его просьбы мурашки побежали по коже. «Помоги мне». Я тут же вскочила, подошла с правого бока, чтобы иметь возможность обхватить его здоровой рукой, и медленно повела к столу. Знала, что ему не нужна помощь, но мне было приятно помочь даже так. Пусть не физически, но морально поддержу. Хотя, кому я вру? Ведь сама прячу довольную улыбку. «Так что говоришь, где мы сегодня Новый год встречаем?» — спросил Влад. Сел рядом со мной на лавку, хитро поглядывая на меня. Тарелка перед ним быстренько скрылась за горой еды, которую я то и дело подкладывала. «У Маринки!» — ляпнула я, начав не с того. Но, как оказалось, это я хорошо ляпнула, потому что сразу много нового узнала. «Ты, наверное, хотела сказать у Ромки, потому что твоя Марина уже который день там обитает». «Несколько дней? И домой не просится? Не сбежала еще?» «Хм, от Ромки так легко не сбежишь». Тогда я подумала про себя, что Влад просто не знает мою подругу. Но поздним вечером, когда мы добрались до дома Ромы, нас всех ждал сюрприз.